Чем поставляли атакамс? Густо забирают атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим-то? Зачем атакамс? Задайте им этот вопрос. Ну, смешно. Ну, что, конечно, пожалуйста. Смогата, я вас очень...